Трейс стряхнул сигаретный пепел. Солнце клонилось к закату. Сгущались сумерки. Он вспомнил, как любовался другим закатом перед тем, как впервые встретил ее. Наверное, он был обречен думать о ней, едва ночь спускалась на землю. «Почему ты не хочешь, чтобы Хаммер получил формулу?» «Это просто нелепо. Хаммер — компания фанатиков во главе с безумцем. Если они завладеют сывороткой, ядерную войну можно считать неизбежной». Джулиан умолкла, в то время как он просто сидел и смотрел на нее. «Ты ведь не сравниваешь МСБ с одной из наиболее радикально настроенных организаций мира? МСБ поддерживает международный закон и порядок, спасает жизни, защищает демократию. Настала ее очередь возбужденно мерить шагами комнату. Да мне и не надо перечислять тебе всего, чем они занимаются. Ты один из них, да. Я один из них. Но разве не ты говорила, что в этой организации есть не только хорошие, но и плохие люди? Да». Джулиан не могла понять, почему у нее вдруг начали сдавать нервы. В комнате стало темнее, свет был неярким и теплым, и все же я по-прежнему считаю, что если бы я обратилась к ним в самом начале, то проект вышел бы на первое место, а мои брат и племянница оказались бы на втором. И встреча с капитаном Эдисоном лишь еще больше меня в этом убедила. Проект проводился под их покровительством, и после завершения результаты должны были оказаться в руках власти. Мой отец верил в систему. Трей затянулся в последний раз. «А ты?» «Моя семья для меня важнее всего на свете. Когда мы освободим их, сразу же уедем отсюда. Для того, чтобы закончить работу над проектом и передать его МСБ?» «Да, конечно». Джиллиан обернулась к нему, и Трейс увидел, что она слегка побледнела. «Именно к этому стремился мой отец». «Что ты хочешь сказать, Трейс?» «Только то, что намерение МСБ — это одно, а полученные результаты — совсем другое. Подумай, Джиллиан, эта сыворотка защищает человека от негативных последствий ядерного взрыва. Это чудо, волшебный щит, невероятное научное достижение, называй как хочешь. И как только оно пройдет испытание, возможно, для кого-то будет намного проще принять решение и нажать на красную кнопку». «Нет». Она обхватила себя руками и снова отвернулась от него. «Горизонт. Это всего лишь средство защиты, которое способно спасти миллионы жизней. Мой отец, никто из тех, кто работал над проектом, и не представлял, что его можно использовать во вред людям. А как ты думаешь, те ученые из Манхэттенского проекта представляли себе взрывы в Хиросиме? Или, возможно, предполагали нечто подобное? Они должны были знать, что создают бомбу во имя невероятного научного достижения, но мы создаем средства защиты, а не оружие». «Да, средства защиты. А некие немецкие физики просто валяли дурака со своими экспериментами полвека назад. Интересно, продолжали бы они вот эти эксперименты, если бы знали, что создают основу для оружия, которое способно полностью уничтожить жизнь на планете? Но оружие создавалось всегда, Трейс. Мы не можем вернуться в прошлое и все изменить». Джиллиан обернулась к нему. Последние блики солнца, падавшие в окно у нее за спиной, окрасились в ярко-розовый цвет. «Горизонт должен привести к равновесию, дать людям надежду, что жизнь продолжится, даже если кто-то нажмет на красную кнопку. Горизонт — это обещание жизни, а не угроза». «Кто решает, кому давать сыворотку, Джиллиан?» Она облизала пересохшие губы. Я не понимаю, о чем ты. Вы планируете делать прививки всем жителям планеты? Это непрактично, да и вообще невыполнимо. Возможно, стоит ограничиться странами, входящими в ООН. А еще лучше — теми странами, чьи политические взгляды совпадают с нашими. Станем мы давать лекарства старым и неизлечимо больным людям? Наверняка это будет стоить огромных денег. И кто будет платить? Налогоплательщик. Захотят ли налогоплательщики оплатить вакцинацию преступников? Станем ли мы прививать всех убийц или только некоторых из них? Все должно быть совсем не так. Не должно. Но обычно так всегда и происходит. Не так ли? Мир несовершенен, док. И никогда таковым не станет. Джиллиан хотела сверить в обратное, но она уже сама давно билась над этими вопросами, пытаясь справиться с сомнениями. Мой отец большую часть жизни посвятил горизонту, а брат может лишиться жизни из-за этого проекта. И о чем ты меня просишь? Я ни о чем тебя не прошу. Я просто рассуждаю. Джиллиан направилась к нему, понимая, что он пытается отдалиться. Как бы она ни старалась сократить расстояние между ними, что тебя так разочаровало, Трейс? Что заставило тебя перестать верить в то, что твое дело действительно приносит пользу людям? Потому что так и есть. Возможно, когда-то, где-то. Но на самом деле моя работа ничего не стоит. Он потянулся за новой сигаретой, но подумал и отложил пачку. Я не стыжусь своих поступков, но и не горжусь ими. Я просто устал. Джиллиан села напротив, ощущая, как вдруг нахлынули сомнения в ценности ее собственных взглядов и достижений. Я ученый, Трейс, а не политик. Что касается проекта «Горизонт», то я мало что знала. Отец не привык делиться со мной своими надеждами и планами, но я точно знаю, что он верил в то, что его работа принесет людям настоящую пользу. Возможно, даст им мир и покой, о котором мы так много говорим, но ничего не делаем, чтобы сохранить его. Эта сыворотка не принесет вам покой, док. Да, возможно, это так. Некоторые из вопросов, которые мучили тебя, я тоже себе задавала, но не слишком преуспела в ответах. Возможно, в моей жизни не происходило ничего такого, что заставило бы меня разочароваться во всем. Джиллиан закрыла глаза, потому что теперь ей все казалось неясным, запутанным, особенно ее собственная жизнь. Я мало знаю о том, что происходило с тобой, чтобы суметь понять. Я вынуждена принимать на веру все, что ты говоришь. И я надеюсь, что в будущем ты сумеешь взглянуть на вещи иначе. Если ты устал, если ты недоволен своей жизнью, то, возможно, все дело в том, что живущий в твоей душе мечтатель гораздо сильнее, чем ты готов признать. Ты не можешь изменить мир, да и никто не может, но мы можем сделать его хоть чуточку лучше. Ей хотелось протянуть ему руку, но она сдержалась, понимая, что небольшое отступление даст ей закончить этот разговор как надо. Последние несколько дней вместе с тобой имели для меня большое значение. Трейсу хотелось верить ей, но он слишком хорошо знал, что желание приносит боль. Ты снова идеализируешь, док? Нет. Я честна, насколько умею. Я стараюсь следовать логике, насколько позволяет ситуация.